Глава 18. Мать. Вот она стоит, прикрыв рот ладонью, не в силах стереть слезы, текущие по щекам. Стоит и не верит, что вернулся ее блудный сын, которого она так долго ждала. Это к ней Федор приезжал почти каждый день, сидел в машине и смотрел, как она выходит из подъезда, то одна, то с забавным подросшим Митькой. Мать. Это она оплачивала счета за его квартиру, пока он шлялся по болотам и ненавидел весь белый свет. Она не позволяла себе быть слабой, когда он себе позволял. Федор сделал шаг вперед и застыл. «Прости», — сказал он, прижал ее к себе и погладил по седым волосам. Первый поток материнских рыданий утонул в его широкой груди. «Феденька, Феденька, заходи же скорей, радость-то какая!» Дарья Владимировна, смахивая слезы, потянула сына в квартиру. Из кухни выглянула Елена. Выглянула и побледнела. Совсем не ожидала увидеть такого гостя. Не понимая, как теперь себя вести, она юркнула в спальню и, оставив дверь приоткрытой, напрягла слух. Любопытство разъедало изнутри. Где был Федор? Что делал? Женился или нет? Ты подрос никак. Ну ты что? Немного смутившись, улыбнулся Федор. Он уже отвык от такой искренней любви, направленной в его сторону, и, чтобы немного прийти в себя, заспешил в ванную, вымыл руки, посмотрел на свое отражение и по-доброму усмехнулся. Елену он видел, но желания поздороваться не возникло. Вынув из холодильника все, что лежало на полках, Дарья Владимировна загремела тарелками и сковородками. Сын вернулся. Голодный, наверное. Торопясь, она ловко намазала несколько кусочков хлеба маслом и прикрыла сверху сыром. Мясо полетело на сковородку. Овощи отправились в миску вместе с укропом. «Мам, не надо!» Заходя на кухню, замялся Федор. «Неловко. Мать суетится, старается. Но это же он должен заботиться о ней. Должен бесконечно просить прощения за последние полтора года. Сутулилась, посидела. Разве нет в том его вины?» «Есть. Мам, я соскучился. Ты уж прости, что дурак такой». Дарья Владимировна вновь зарыдала. Замахала полотенцем и сквозь слезы забормотала. «Ну что ты, сынок, что ты?» «Волновалась, конечно. Ты бы хоть письмо написал, а то ведь сердце изболелось. Ведь думала, жив ли. Ждала тебя. Сейчас покушаешь, поспишь». «А Митька где?» «Спит. Умаялся он. Подхватил во дворе ветрянку. Два дня уже болеет». Есть Федору совсем не хотелось, но отказаться не посмел. Придвинул тарелку и под переполненным любовью взглядом матери стал резать отбивную. «Сынок, ты где был? Сам-то не болел?» «Нет, не беспокойся, здоров. А жил в тайге. Не знаю, как там оказался. Захотелось побыть одному. Захотелось иной жизни. Без телефонов, машин, денег. Вот и сорвался с места». Почти час рассказывал Федор про долгую зиму, про короткое теплое лето, про людей, живших неподалеку в его ветхой избенке. Дарья Владимировна слушала, не перебивая, гладила сына по руке и подкладывала салат и мясо на тарелку. Много вопросов было в душе, но мать спрятала их, не желая омрачать хоть чем-то долгожданную встречу. Даже не стала спрашивать, почему он тогда избил Сергея. Чего не смог ему простить? Федор постоял у кроватки Митьки, посмотрел на него и пожалел, что пришел с пустыми руками. «Ничего, сейчас со своими делами разберется, а вечером приедет снова и завалит парня игрушками, чтобы был счастлив и, растерявшись, не знал, какую коробку открыть первой. «Пойдем, а то проснется», — прошептала Дарья Владимировна, поправляя пестрое одеяло. «Мам, а Сергей где?» — спросил Федор, когда дверь детской закрылась. «На работу поехал. Последнее время дома редко бывает. И с Леной у них что-то не ладится», — тихо ответила она, отмечая про себя, что Федор спокоен и на брата, похоже, злобы не держит. Кто из них в чем виноват, непонятно. Дай бог, чтоб забыли старые обиды. «Так рано?» «Разминулись вы с ним минут на 20». «Я с Леной поговорю». «Конечно, сынок. Я пойду чайник вскипячу. У нас и пирожные есть. Вчера купила». Елена от волнения схватила журнал и принялась им обмахиваться. «Сейчас Федор зайдет?» «Сейчас зайдет». «Ничего в этом нет. Но все же. Какой он стал?» «А впрочем, он и был такой. Хищный и просто умопомрачительный. Интересно, как Серега отреагирует на появление Федора? Позвонить предупредить? Ну уж нет. Пусть сами разбираются. Братья все же. А ей лучше сохранять нейтралитет. Вдруг со временем удастся окрутить загулявшего родственничка. В тайге, значит, он был. Не зря взгляд такой. Волчий». В комнату зашел Федор и плотно закрыл за собой дверь. Валька неслась в дом Казакова на всех парусах. Никто не должен знать о ее отсутствии. А если Сергей рано приехал? Ничего страшного. Всегда можно сослаться на бессонницу. Встала в 7 и решила прогуляться по окрестностям. Правда, дверь закрыта на замок, и в дом придется влезать через окно. Мерседеса за забором не было, и Валька, обрадовавшись, пошла быстрее. О том, что Сергей оказался женатым, она старалась не думать, хотя очень хотелось заглянуть в карие глаза и спросить: «Как же ты мог так со мной поступить?» Впрочем, она это сделает обязательно, только попозже, когда разберется с прошлым. Валька переоделась и привела себя в порядок. Не найдя сумку, она немного расстроилась и сунула мобильник и деньги в другую, новую, пахнущую кожей, украшенную многочисленными карманами. Раздался звук подъезжающей машины. Валька подошла к окну и увидела Мерседес. «Приехал», – прошептала она и прищурилась. Встреча с Сергеем оказалась вовсе не такой, как рисовало воображение. Не удалось спрятаться за маской равнодушия или сделать вид, будто все как всегда. Сердце заныло и зарыдало надрывно и протяжно. «Мне паршиво», – охарактеризовала свое душевное состояние Валька и распрощалась с надеждой отправиться к Ольге прямо сейчас. Она прошлась по комнате, настраиваясь на легкость, выдавила из себя пару плохо состряпанных улыбок, крутанулась на каблуках для искусственного веселья и посмотрела на часы. Наверное, Сергей уедет в 12. И вот тогда... Глаза Вальки хитро блеснули. В мыслях появился Федор. Он вернулся? Уже ищет ее? Какие вопросы собирается решить? И главное, кто он? «Ты чего насупилась?» — спросил Сергей, чмокая Вальку в щеку. «Я же приехал. Сейчас в Москву прогуляемся. Казаков горит на работе, и ему совершенно не до нас». Он обещал позвонить Ольге утром. Я разговаривал с ним по телефону. Юрий Яковлевич просил передать, что сможет позвонить только вечером. Все его там дергают, отвлекают. «Пирожных хочешь?» «Ага», — кивнула она. «Давай поедем побыстрее. Ужасно надоело сидеть на одном месте». Если Валька еще на что-то надеялась, то в ту минуту, глядя на Сергея, поняла: счастья с этим человеком у нее быть не может. А поняв, почувствовала не только горечь, но и облегчение от того, что не успела полюбить всем сердцем. Да, душа будет болеть, и воспоминания еще 100 раз не дадут уснуть. Но это пережить можно. Она сама должна поставить точку. Оказавшись в центре Москвы, Валька расслабилась. Суета, яркие плакаты и витрины магазинов повлияли на растревоженное сердце благотворно. Покосившись на Сергея, она вспомнила, как Федор щелкнул ее по носу, и стало тепло и спокойно. Если бы Вальку спросили, какой была эта ночь, плохой или хорошей, она бы не сразу ответила. Нет, не плохой. Болезненный, но не плохой. Хороший. Сергей остановил машину около яркого кафе, увешанного горшками с цветами. На улице стояли круглые коричневые столики в окружении жестких плетеных кресел. Белые салфетки дрожали на ветру. «Я отойду», — бросил Сергей, махнув на дверь кафе. «Закажи что-нибудь на свой вкус. Я скоро». Пролистав меню, Валька отложила папку в сторону и повернулась к дороге. Тут же вздрогнула, вцепилась пальцами в край стола и не поверила собственным глазам. С огромной афиши, установленной около клумбы, на нее смотрела Ольга, вся в черном. «Этого не может быть!» — замотала головой Валька. «Не может быть! Шарлотта Биар выступает сегодня с последним концертом. Необыкновенная загадочная певица, обладающая уникальным голосом». Валька привстала, а затем плюхнулась в кресло. По коже поползли мурашки. Они ползли и ползли, как муравьи, которым нет числа. Так вот почему на одном из писем были нарисованы ноты. Ия Марковна рассказывала, что маленькая Ольга пела странным писклявым голосом. Она певица! Известная певица! И наверняка никто в доме отдыха Гренни Люкс не знает, что Ольга Кравченко и Шарлотта Биар – одно лицо. Если одеться иначе, не краситься. «Наверное, я ошиблась», – подумала Валька и стала внимательно изучать афишу. Но на нее продолжала смотреть женщина с пропавшей картины. «Выступить сегодня с последним концертом». «Сегодня последний концерт». «Сегодня». Валька резко встала и пересела за другой столик. Теперь афиша была скрыта раскидистым кустом. «Рассказать Юрию Яковлевичу или нет?» Совесть кашлянула для порядка и затихла. Если Казаков узнает, то разволнуется и, возможно, отложит встречу. Валька побарабанила пальцами по столу и воровато огляделась, будто кто-то мог прочитать ее мысли. Но, с другой стороны, делиться новостью сразу не обязательно, потому что она приняла решение отправиться к Ольге самостоятельно. У нее, как и у Федора, есть вопросы, которые нужно решить. «Ты почему пересела?» — спросил Сергей, протягивая руку к папке меню. «Солнце в глаза!» — коротко и легко ответила Валька. Дорога к дому Казакова казалась невозможно долгой. Километр за километром, километр за километром. Когда же мы приедем? Когда же я останусь одна? Разговор с Еленой занял не больше 5 минут. Федор только хотел узнать, на того же человека работает Сергей или нет. Некогда выяснять, кому принадлежит дом, в котором жила Валентина. Елена, поразмышляв несколько секунд, произнесла очень знакомое имя. «Казаков Юрий Яковлевич». Ответ не удивил. «Мам, ну что ты? Я разберусь с делами. Куплю Митьке подарки и приеду во второй половине дня. Обещаю», — сказал Федор, прощаясь с матерью. Дарья Владимировна улыбнулась и кивала, но в глазах дрожали слезы. «Я вернулся и уже никуда не денусь, честное слово». В машине он закурил, решая, куда теперь направиться. Телефон Сергея не отвечал. Федор набрал свой домашний номер, но Валентина трубку тоже не подняла. «Боится? Спит?» Он позвонил еще раз и опять услышал гудки. Надо было сказать ей, что он частный детектив, и его наняла Наташа. Тогда бы Валька расслабилась и перестала паниковать. Хотя, если бы усомнилась и решила проверить, позвонив подруге, то пришлось бы оправдываться и городить новое вранье. Федор вспомнил про сумку Вальки, оставленную ночью на заднем сиденье, и обернулся. Нужно отдать. Взяв ее, он машинально открыл молнию и сразу увидел небольшую стопку фотографий. Сначала с любопытством, а потом с изумлением Федор принялся листать карточки. Валентина. Опять Валентина. Валентина и Матвей Кашин. Как так? Далее Кашин появился почти на каждом снимке. «Барсук, а ты-то тут при чем?» Выдохнул Федор и протянул руку к телефону. «Матвей Кашин слушает», — раздался в трубке до боли знакомый голос непутевого приятеля. «Ты какого хрена фотографируешься с Баталовой Валентиной?» «Рябов, ты что ли? Чего орешь?» «У меня в руках фотографии. На них ты и светловолосая девушка, Баталова Валентина. Если, конечно, это имя тебе о чем-нибудь говорит. А теперь объясни, какого черта ты позировал во всех ракурсах?» «А, вот ты о чем!» — хмыкнул Барсук. «Теперь понятно». «Я там хорошо получился?» «Лучше не бывает». «Страшный. На иностранного шпиона похож?» «Страшнее не придумаешь», — огрызнулся Федор. «Отлично», — самодовольно ответил Мотька. «Видать, актерского таланта во мне предостаточно. Эх, сейчас бы вернуть молодость. Я бы образование нужное получил. Узнавали бы меня повсюду, приветствовали. А то лучшие годы ювелирному делу отдал. А теперь из-за проклятого алкоголя руки трясутся». «Но я больше не пью. Новую жизнь начал. Женюсь, между прочим, на Люське». «Поздравляю. А теперь отвечай на вопросы и не отвлекайся». «Так я что? Я ничего. Заплатил твой братец. Я и сыграл. Жалко, что ли?» Серега попросил потаскаться за девчонкой, а сам фотографировал. «Понятия не имею, зачем ему этакая петрушка. Но денег дал. Я их в тот же день и продул в картишке. А теперь все. Люблю Люську и жить без нее не желаю». «Сиди дома. Я, может, приеду к тебе с одной девушкой». «С той, что на фотографии?» «Да». «А она меня не прибьет?» «Не успеет. Я с удовольствием сделаю это сам». «Валька, Валька, как же тебя обманули. Обвели вокруг пальца. Воспользовались душой наивной». Федор отправил сумочку обратно на заднее сиденье и закурил. «Надо найти Сергея и заставить его выложить все карты на стол. Есть еще Поляков и непонятная женщина в черном, а также Казаков Юрий Яковлевич. Налетели со всех сторон коршуны. Так, нужно разобраться с адвокатом, потом пулей за Валькой, затем вместе к Барсуку, пусть его послушает». «А после куда?» Экран телефона загорелся. Мобильник зажужжал и запел. «Федор, доброе утро! Это Кепочкин беспокоит!» «Привет, Иннокентий Петрович!» Федор устало вздохнул. С одной стороны, разговаривать по пустякам времени не было. С другой, профессор своей болтовней всегда очень умело отвлекал от проблем, давая тем самым передышку. «Я сегодня проснулся абсолютно счастливый. Солнце светит, погода чудесная, я бы даже сказал бесподобная. А воздух, запах лета. Ты будешь смеяться, но когда я вышел на улицу, представил себя огромным шмелем, кружащим вокруг цветка. Возможно, это не очень удачное сравнение, но у меня выросли крылья. И я порхаю, порхаю». «Тогда, Иннокентий Петрович, ты бабочка», — захохотал Федор, представляя профессора то жужжащим шмелем, то бабочкой-капустницей. «Ну вот, ты не воспринимаешь меня всерьез, а я влюблен. Безумно. Она необыкновенная». «Да, вкусно готовит. Красивые рыжие волосы». «Ты догадался?» «Я смущен». «Да ладно, с кем не бывает», — утешил Федор. «Ну и денек сегодня выдался. Валька, мать, Митька, Барсук. Влюбленный профессор. Что дальше? Наташа замечательная, необыкновенная женщина. Я сейчас как раз у нее. О, поздравляю. Спасибо. Это действительно настоящее событие. Я бы никогда не решился на первый шаг. Разве такая женщина может заинтересоваться мной? Зашептал в трубку Кепочкин. Я толстый. Да-да, не смейся, толстый, неуклюжий человек. А она звезда, упавшая с неба. Так что же послужило поводом? Как удалось побороть страх? Усмехнулся Федор, отмечая с сожалением, что сигареты закончились. Похоже, профессор нуждался в моральной поддержке. За этим и позвонил. Рассказывай. Тетрадь. Все та же тетрадь. Ты только подумай, какая у нее важная миссия. Если бы не она, я бы не познакомился с тобой, не встретил Наташу и никогда бы не набрался смелости прийти к ней вновь. Сама судьба разжала мои пальцы в тот миг, когда я перешагнул порог кухни. Неплохой повод. Отличный, просто отличный. Я пришел за тетрадкой. Конечно же, со сметаной, творогом и цветами. Да, то есть сметану я не купил, она была не очень свежая, а вот цветы, творог, маргарин и дрожжи. Даже дрожжи? А как же? Наташенька печет, ей наверняка нужны дрожжи. Иннокентий Петрович, да чего же ты человечище? Улыбаясь, сказал Федор. Молодец. Только я не знаю, что делать дальше, продолжил шептать профессор. Если я ее куда-нибудь приглашу, это не будет слишком самонадеянно с моей стороны. Наташа необыкновенная, а я... Приглашай, не раздумывай. И не говори ерунды. Вы, кстати, очень подходите друг другу. Правда? Правда. А куда пригласить? В кино или ресторан? Давай в ресторан. Там музыка. Потанцуете, поболтаете. Музыка. Задумчиво повторил Кепочкин. И тут же с шепота перешел на крик. Я вспомнил! Вспомнил! Федор отдернул трубку от уха. Ты чего? — изумленно спросил он. — Мы ходили в галерею, помнишь? — Ты еще картину в каталоге показывал. Женщина в черном. Я вспомнил, где ее видел. Это она. — Кто? — резко спросил Федор, автоматически протягивая руку к пустой пачке из-под сигарет. — Шарлотта Биар. Известная французская певица. Вернее, она из России, но уже давно живет в Париже. Я читал про нее огромную статью и под Новый год смотрел по телевизору небольшое выступление. Она всегда носит только черные наряды. Как-то ее даже упрекали в связи с сатанистами, но уверен, это не так. Пишут всякую глупость, как людям только не стыдно. У нее очень красивый голос. Билеты на концерт купить практически невозможно. Кажется, сегодня у нее последнее выступление. «Как ты сказал, зовут эту женщину?» «Шарлотта Биар!» «Спасибо, я перезвоню позже», – тихо ответил Федор. «Женщина в черном. Известная певица. Именно ее Валентина хочет найти. Зачем?» «Шарлотта Биар. Раньше жила в России. Хоть какая-то связь». Федор положил руку на руль и поехал к офису Полякова. Пора поговорить с адвокатом. Не так много персонажей в этой истории. Сергей и Казаков по каким-то причинам удерживали Вальку у себя, явно обманывая и отвлекая благовидными поступками. А Поляков искал, но не для себя. Для Шарлотты. Она попросила, она заплатила, больше некому. Федор взглядом пригвоздил Зиночку к креслу. Та даже не дернулась в попытке подняться. Распахнул дверь, закрыл ее за собой и уверенно подошел к столу Полякова. Громыхнул стулом, сел и порадовался застывшему смятению на лице адвоката. Глаза Федора потемнели. Если его наняли заманить Валентину в очередную ловушку, то кое-кому сейчас очень не поздоровится. «Что-то случилось?» Нервно поправляя очки, спросил Дмитрий Григорьевич. «Вы нашли Валентину?» «Да». Адвокат вскочил со стула и тут же медленно опустился обратно. «Где?» «Сначала вам придется ответить на мои вопросы». «Но отчего такой тон?» «Чтобы вам не захотелось мне врать». Придвинув к себе тяжелую мраморную подставку, Федор с угрозой посмотрел на Полякова. «Скажите, по крайней мере, она жива?» «Да». Я не сомневался. Вздохнув, адвокат потянулся к чашке и опрокинул в себя еще теплый кофе. «Вам говорит о чем-нибудь имя Шарлотта Биар?» – отчетливо проговорил Федор, внимательно наблюдая за последующей реакцией. «Но почему вы спросили? Ничего не понимаю». «Нет, не знакомо», – произнес Поляков. «Уверены?» «Да-да, уверен». «Торопливо. Слишком торопливо». «А где Валентина сейчас?» «Сейчас?» – усмехнулся Федор. «Сейчас она, скорее всего, собирается отыскать Шарлотту Биар. Строит планы, обдумывает детали. Даже не представляю, что у нее в голове». «Но...» – лицо Дмитрия Григорьевича дернулось. Он сцепил руки перед собой, сжал пальцы так, что побледнели костяшки, и пробормотал. «Ищет? Но как же? Невозможно!» Затем поднял голову и встретился взглядом с Федором. «Где Валентина?» «Я отвечу только после того, как получу объяснение и буду уверен, что опасность с вашей стороны ей не угрожает». Поляков помедлил, кивнул и взял мобильный телефон. Полгода он хранил тайну Ольги. Полгода выполнял ее поручения. Оберегал Валентину. Был ее тенью. Ненавязчиво, чтобы не вызвать подозрения. Помогал материально. Лотерейный билет, рекламные акции, премии. Никому перепоручить не мог. Да и не хотел. Дмитрий Григорьевич набрал номер. «Здравствуй. Это я». Дальше он рассказал про Федора, Валентину и попросил разрешения сказать правду. Видимо, адвокат получил положительный ответ, потому что произнес: «Да, пора. Это правильно». Положив телефон на стол, справившись с волнением, Дмитрий Григорьевич встал и посмотрел на Федора. «Шарлотта Биар? Мать Валентины Баталовой. Как вы понимаете, ни у нее, ни у меня нет желания причинить девочке зло. Наоборот». Поляков развернулся, подошел к окну и на миг задержал дыхание. Как же давно и недавно это было. Он тогда сидел на работе и от скуки собирался погадать на кофейной гуще. За полгода до основных событий. «Так что же вас привело ко мне?» Ольга выпрямилась, вуаль дрогнула. Всего лишь мгновение, и перед ним неприступная холодная женщина. Попытайся он сделать шаг, и Ольга вновь вытянет вперед руку, тем самым налагая запрет на любое сближение. «Вы должны мне помочь. Я совершила тяжкое преступление». Ольга сказала эти слова тихо, но в ушах Полякова они раздались барабанной дробью. «Я теперь готова на все». Она закрыла глаза, вздрогнула, несколько секунд помолчала, а затем, сделав глубокий вдох, стала рассказывать, не называя фамилии, опуская детали. «Я совершила тяжкое преступление. Много лет назад отказалась от своей дочери. Наверное, такое нельзя простить. Когда я познакомилась с Николаем, мне было 17 лет. Открытый каток, свет ламп, искрящийся лед и медленная музыка. Красиво, волшебно». Голос пропитался грустью. «Я полюбила его сразу. В один короткий миг. до боли в сердце, до головокружения. Каждый день как вспышка, как капля воды на сухую землю. Через 3 месяца я поняла, что беременна. Николай очень обрадовался и просил стать его женой. Ни секунды не сомневаясь, я согласилась. Казалось, все, о чем мечтала, сбылось. Но через несколько дней судьба поставила меня перед выбором. Карьера во Франции или муж и ребенок. Бог одарил меня талантом, развивая который я могла добиться очень многого, особенно за границей. Родители настаивали на отъезде, ругали и требовали сделать аборт. Николай то просил остаться, то говорил, что я не должна приносить себя в жертву. Со мной же уехать он не мог. Длительное время занимался научной деятельностью. И его попросту не выпускали из страны. Потом мама сказала, что серьезно больна. Здесь ее вылечить не смогут. Впоследствии выяснилось, что это неправда. Я находилась в растерянности, уже не знала, хочу ребенка или нет. Не буду вдаваться в подробности, к чему они вам. Прометавшись, я выбрала середину. Родила дочь, оставила ее Николаю и уехала вместе с родителями. — А почему вы не взяли ее с собой? — спросил Поляков и тут же смутился. — Простите, если своим любопытством причинил лишнюю боль. Одно из условий контракта не позволяло мне выходить замуж и иметь детей в течение 10 лет. — Понятно. Моя карьера стремительно взлетела вверх. Признание, слава, почет, овации, премии. При каждой возможности я возвращалась на несколько дней в Москву. Встречалась с Николаем. Смотрела издалека на малышку. Николай после моего отъезда женился. Нет, не по любви. Это был расчет. Договоренность 2 взрослых людей. Валентине, так зовут мою дочь, нужна была мать, забота. Подруга соседки сначала помогала Николаю, а потом сама предложила фиктивный брак. Сказала, что одинока, любит детей и хочет заботиться о девочке. Полагая, что я никогда не вернусь, он согласился. Но Антонина преследовала свои цели. Она надеялась, что Николай полюбит ее, и их отношения изменятся. Я не могу с уверенностью сказать, что между ними происходило. Где правда, а где вымысел? Иногда одиночество сближает людей, но без любви, конечно, счастья быть не может. Ольга печально улыбнулась. Об этой договоренности мне рассказал Николай. Я всегда ему верила. Узнав о наших встречах, Антонина стала злой и раздражительной, поменяла свое отношение к Валентине и постоянно требовала денег за молчание. Мы никогда не встречались, и она не догадывалась, кто я. Я не вправе осуждать эту женщину. Мне ли, отказавшейся от собственного ребенка, кидать в кого-то камни? Но в душе всегда была неприязнь к Антонине. Да и ревность тоже. Позже появилась возможность все исправить. Однако Николай не захотел. Он очень боялся, что его развод с Антониной станет для Валентины травмой. Ольга замолчала. Замерла. Лишь вуаль отвечала дрожью на ее дыхание. «Вы хотите вернуть дочь?» — осторожно спросил Дмитрий Григорьевич, нервно поправляя галстук. — Да, если это возможно. — А Николай? — Он умер. Приехал ко мне в гостиницу за день до смерти. Привез любимую картину. Я попросила, давно ее не видела. На мне черная одежда. Это траур. И вряд ли он когда-нибудь закончится. Валентина теперь одна. О ней некому позаботиться. Я готова броситься к ее ногам и молить о прощении. Голос стал тихим, надрывным. Поляков не сомневался, что по щекам Ольги текут слезы. Но если Валентина оттолкнет меня и откажется принимать помощь, то я ничего не сумею для нее сделать. Я долго искала человека, которому смогу довериться. И выбрали меня. Да. Помогите. Прошу вас. Я сделаю все, что скажете, горячо ответил Дмитрий Григорьевич. Спасибо, благодарно произнесла Ольга. Если бы дочь простила меня однажды. Федор слушал Полякова, не перебивая. С теплом и нежностью тот отозвался о Валентине. Точно вынужденная забота давно переросла в нечто большее. Чувствовалась в его голосе искренняя ответственность за девушку. И это почему-то было приятно. «Представляете, как мы расстроились, когда она исчезла», — сказал Дмитрий Григорьевич, садясь за стол. «Странно, нелепо, необъяснимо. У меня слишком большая практика, чтобы я спокойно относился к подобным случаям. Чутье подсказывало, что-то не срастается, не клеится, идет в кривь и в кось. Валентина точно в порядке?» «Да», — ответил Федор. «А откуда она узнала про Шарлотту Биар?» «На эту тему мне мало известно. Валя ищет женщину в черном. Это как-то связано с картиной, которая, как вы сказали, находится у Ольги?» «Да». «Пожалуй, позже я помучаю вас вопросами», — усмехнулся Федор. Поляков, понимающе кивнул и продолжил. «Признаюсь, мой человек иногда следил за Валентиной, но редко. Кстати, он ее и упустил из виду». «Плохо работает ваш человек», — сказал Федор, вспоминая историю с Мотькой Кашиным. «Согласен. Я, кстати, тоже приглядывал за Валей. Сразу навел мосты с ее начальством. Многое разузнал о жизни девушки. Всю голову ломал, как помочь. Непростая ситуация. А потом она исчезла. Ольга чуть с ума не сошла. Не могла ни есть, ни спать. Ее вообще часто мучает бессонница». Поляков расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и твердо произнес. «Знаете, я ни в чем ее не виню». И добавил мягче, с долей смущения. «Я совсем недавно узнал, кто Ольга на самом деле. Шарлотта Биар. Необыкновенная певица, которой рукоплещут миллионы». Вспоминая концерт в Доме музыки, Дмитрий Григорьевич счастливо улыбнулся. Ольга хотела, очень хотела открыться дочери, но немного позже. «Сейчас Валентина находится в моей квартире. Во всяком случае, я на это надеюсь», — сказал Федор. Мысленно приплюсовав к влюбленному профессору влюбленного адвоката, он опять набрал свой домашний номер. Всего 3 гудка и истерический голос Оксаны. «Федор! Федор! Я специально не брала трубку! Надеялась, что ты приедешь! Зачем тебе эта сопливка? Слышишь меня, Федор? Она сказала, что ждет от тебя ребенка, и вы скоро поженитесь! Я не желаю верить в подобный кошмар!» Федор с удовольствием бы посмеялся над шалостью Вальки, но сейчас было вовсе не до этого. «Где она? Где она?» — выстукивало сердце, тянуло и звало. «Где она?» «Ушла!» — радостно сообщила Оксанка. «И больше не придет!» «Когда?» «Давно! Скажи честно, твоя подружка наврала мне или нет?» «Не наврала!» — рявкнул Федор, прервал разговор и, встретив встревоженный взгляд Полякова, сказал. «Сбежала. Звоните Ольге. Надо ее предупредить. Спросите, знает ли она Казакова Юрия Яковлевича. Этот человек прятал Валентину. Нет, лучше дайте номер, я сам с ней поговорю».